Тасс, иранская газета «Кайхан Интернешнл», мавританские интернетовские информационные агентства «Анба Аль-Ватан» и «Иршат», сайт польского отделения «Общества дружбы с Кореей» и польский сайт «Корейская Народно-Демократическая Республика» с 3 по 5 сентября передавали ответы представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные по поводу того, что распространяются информации о том, что американские ядерные подлодки крутятся возле наших территориальных вод.